неподвижное скопление закутанных фигур. Только оглушающий звук движущегося песка, напоминающий треск чугунных отливок в огромном литейном цехе. Они и не пытались определить, сколько прошло времени. Каждое движение, каждая мысль в этой густой раскаленной атмосфере утомляли. Дизель-агрегат успели закрыть брезентом до того, как буря разыгралась во всю мощь. Когда она кончится, буровая вышка будет блестеть точно полированный алюминий. Когда кончится? Только бы кончилось, только бы кончилось. Ни о чем другом думать не было сил. Веки ободраны до крови, бронхи полны песку. Лучше бы он оставался на базе. Там тоже несколько дней придется разгребать наносы, а работы будут стоять. Он заставил себя посмотреть на часы, сколько времени они будут еще так сидеть. Половина первого. Ему показалось, что душераздирающий рев снаружи стихает. Он пошевелился. Еще нет, мсье, сказал как будто издалека буровой мастер Фуад Гай. И Рифи только отдыхает, набирает силу. Еще нет. Он снова втянул голову в плечи, съежился под бурнусом. Сухой жар высасывал пот, прежде чем он выступит. Обезвоживал и мумифицировал. 8 закутанных мужчин походили на мумии. Они пока еще жили, но если буря продлится 2-3 дня, здесь образуется огромный бархан, в котором они найдут себе могилу. Боже мой, что же они хотят найти в этой пустыне? Пришло ему неожиданно в голову. Какие тут у них могут быть интересы? Добыча, если до нее когда-нибудь и дойдет, будет чертовски дорогой и сложной. Зачем же они похитили Тиссо? Может, собираются потребовать выкуп прямо у ООН? Что-то новенькое в практике террористов. Мир охвачен горячкой насилия и произвола. Он не сумел справиться ни с технической революцией, ни с демографическим взрывом, не смог найти равновесие между развитием техники и человеческим сознанием. Общественные системы безнадежно отстали от всемогущего прогресса. Архаичные, окаменевшие, они не могут управлять противоречивой человеческой психикой. Старые ценности списали на свалку, новых не приобрели. Их заменяют страх и бесправие, жестокость и произвол. Даже в пустыне от них нет спасения, но и сама она перед ними не устоит. Он снова был парализован ощущением собственной беспомощности. Человек ничего не может предпринять против убийц и насильников, остается только ждать и надеяться. Когда он снова посмотрел на часы, было половина третьего. Вероятно, он уснул или потерял сознание, провалился в забытье. В палатку заглядывало солнце. Оно было еще грязновато-коричневым, но это, несомненно, было солнце. Фуад Гай стоял у открытого входа и выглядывал наружу. В воздухе еще носилась пыль, но сквозь нее уже ясно была видна буровая вышка. Он стряхнул с себя пыль и попробовал встать. У него тряслись ноги. Он схватился за стол, и это движение пробудило остальных. «Господин доктор!» — хрипло позвал буровой мастер и закашлялся. «Теперь придется до конца дня кашлять пылью пустыни. Можно пойти посмотреть?» Он дотащился до выхода. Песок постепенно оседал, солнце приобрело уже красноватую окраску. Он не мог поверить своим глазам, все вокруг изменилось. Это был совсем другой район пустыни, другая вышка. За палаткой возвышался продолговатый бархан, вышка была окружена грядой невысоких холмов, насоса не было видно, а площадка из бетонных панелей исчезла. Вдалеке по гребням песчаных волн медленно двигался всадник. «Видите, мсье, этот человек переждал бурю со своим верблюдом в пустыне», — сказал одобрительно Гай. «Мы бы этого уже не сумели». «Откуда он тут взялся?» — спросил изумленно Винтер. «Не знаю, кажется, он едет к оазису Тарфа, который ближе всего. Но откуда?